Глава 1104. Хаджар вместе с реккой Геран стоял напротив многомиллионной армии. За два дня горы пересек второй легион Ласкана, один из лучших воинов империи. Младшие офицеры — рыцари духа, старшие — повелители, генерал — безымянной средней стадии. Войско, способное смести с лица земли любого противника. Военные корабли стояли позади него, в сотнях миль на якоре около опоясывающих Дельфи гор. Таково было одно из условий. Десятки боевых големов колоссами возвышались среди белых доспехов легионеров. Но даже будь эта армия в 10 раз больше, Хаджару потребовалось бы лишь полчаса, чтобы уничтожить их всех, сломить их артефакты, разбить корабли, в прах развеять големов. И в то же время он не мог ступить ни шагу дальше условной границы, которую ощущал перед собой. И эта граница была создана одним единственным человеком. Он, закутанный в алый плащ, спрятавший лицо за алой маской круглой, покатой формы, стоял позади гордой бывшей императрицы. Живая легенда, алый мечник, сильнейший воин Ласкана и, пожалуй, всех 7 империй. «Генерал Дархан!» — в голосе регента звучало неприкрытое презрение, едва сдерживаемая животная ярость. «Ваш корабль уже прибыл». И действительно, за спиной Хаджара в 2 километрах к небесной пристани мануфактуры Дельфи причалил вестник бури, быстрейший из корветов Дарнаса и, пожалуй, всех 7 империй. Если Ласкан опережал всех в развитии своих воинов, то Дарнас в развитии технологий. Сражение человека и машины. Лирично. «Пришло время начать обмен», — закончила регент. Развивались ее белые одежды и столь же белые волосы, а в глазах сияла сама смерть. Хаджар кивнул, а затем, как велела ему честь, опустился на колени и упер голову в землю. Тишина зависла над долиной. Один из самых известных генералов Дарнаса опустился в полном поклоне перед правительницей вражеской империи. Это длилось недолго, лишь 2 секунды, после чего Хаджар поднялся, развернулся и вместе с Реккой направился обратно в замок. «Значит, Танигет в вас не ошибся, генерал», — прозвучало ему в спину. «У вас все же есть честь». «Я запомню ваше имя, чтобы вписать его в хроники после победы Ласкана». Хаджар остановился, но так и не обернулся. С неба ударила белая молния, и вместе с Реккой Хаджар перенесся на палубу вестника. Из замка по веревочной лестнице поднимались воины. Десятки, почти 1000, и лишь после них поднялся принц. Акена и молодой император стояли на вершине башни, той самой, где минувшей ночью они любовались рассветом. Теций, оказавшись на палубе, подошел к бортику и, опершись на него, упер взгляд черных глаз в огненные волосы своей сестры. По условиям договора, после того, как принц поднимется на борт, регент должна будет войти в замок. После этого Акена отпустит императора, и Хаджар поднимет ее на борт вестника бури. Когда это свершится, они покинут долину Дельфи, а ласканцы ничего не станут предпринимать, иначе их хваленая мануфактура взлетит до самого 7-го неба. Правительница, как и император, вряд ли пострадает в этом взрыве. Личная сила плюс артефакты и все такое. Но вот деньги в прямом смысле вылетят в трубу. И все же Хаджару что-то не нравилось в происходящем. «Когда все это закончится», — правительница уже подошла к воротам, Я скормлю твое сердце псам, девчонка, а твоего отца выпотрошу, как худую свинью». Морган. Хаджар знал об императоре не так много, но этот человек управлял Оруном. Он был тем, на фоне истинной мощи которого Алый Мечник — лишь мальчишка. «Сестра», — прошептал принц, и это слово вспышкой поразило сознание Хаджара. Он перевел взгляд с принца на мануфактуру, а потом на Акену и императора. Морган играл, играл на опережение, всегда, это факт. Но планы, которые он строил, не были краткосрочными. Порой для их реализации требовались годы и даже десятилетия. И все это... Акена! Хаджар, используя все свои силы, используя имя ветра, используя волю и энергию, призвал белую молнию. Огромный белый дракон, гремя, подобно взрыву десятка сверхновых, помчался по небу, но было слишком поздно. Внутри вестника бури вспыхнуло сердце. В его недрах загорелось сердце Анабри, а где-то там, в Дарнасе, стоял никому не нужный троянский конь, ярость смертного неба. Лучшее прикрытие для самого мощного источника энергии во всех семи империях. Время застыло для Хаджара. За доли мгновения они покинули долину Дельфи и понеслись еще дальше. Но каким-то чудом Хаджару казалось, что он все еще находится над замком. Будто он стал ветром. Будто он расчесывает огненные волосы принцессы. А она, вытаскивая из-за спины кинжал, одними губами бесшумно шепчет: «Помни меня, отважный генерал». И как брызжет кровь маленького ребенка, которому так и не суждено стать великим воином. Как кричит в диком отчаянии его мать. Как поднимается гигантская, закрывающая небо волна крови, которой оборачивается плащ Алого Мечника. Истинное слово. Но все это меркнет перед взрывом, разорвавшим в клочья мануфактуру Дельфи. Акена, раскинув руки в стороны, полетела куда-то вниз. Ее волосы слились с пламенем. Хаджар тянулся к ней, пытался спасти, но не мог. Он был слишком слаб, все еще слишком слаб. «Помни меня». А затем все исчезло. Дверь в покое императрицы Дарнаса открылась, и на пороге показался ее муж. «Помоги мне расчесать волосы, любимый», — попросила она, протягивая гребень. Морган подошел к ней со спины и принялся спокойно расчесывать ее струящиеся шелковые волосы. Они молчали. «Ты ведь знал», — прошептала императрица, «знал, что когда твоя нагуленная девка вернется в запретный город, я так или иначе заставлю ее отправиться с моим, нашим сыном, чтобы там она и сдохла». Морган продолжал расчесывать ей волосы. «Ты думал, что я позволю ей жить, дышать, быть угрозой для будущего моего ребенка? Никогда. И ты все это знал, всегда знал. С самого первого дня, когда привел эту рыжую потаскуху, ее мать, во дворец. Знал, что она родит тебе ребенка. Знал, что я использую все, что мне подвластно, чтобы сжить ее со свету. Знал, что я подкуплю Рекку и использую ее клятву с Акеной. Знал, что именно я вложу в ее руки клинки, которые перережут глотку твоей шлюхе». Морган все так же мерно расчесывал на отдельные пряди волнистые, черные, как сама ночь, волосы. «Ты все знал. Ты все это спланировал, как и всегда. И самое ужасное, это знала и я. Знала, что мы, весь Дарнас, лишь марионетки для тебя». Гребень плыл среди черных волос. «Скажи мне, «Ты хоть когда-нибудь любил?» — прошептала дрожащим голосом на глазах стареющая императрица. «Перед тем, как ответить мне...» Морган наклонился к ее уху и жарко прошептал «любил». Он выпрямился, гребень сверкнул в его руке, он кинжалом вонзился в шею императрицы, красная струя ударила в потолок. «Но не тебя». Император отвернулся, оставив агонизирующую черноволосую правительницу Дарнаса умирать в полном одиночестве. В дверях его уже ждал генерал Дикой Шувер. Он протянул своему императору платок, о который тот вытер руки. «Сделай так, чтобы никто не усомнился в том, что это ласканцы». «Разумеется», — поклонился глава тайной канцелярии. «Дарнас ведь не детоубийца. Мы лишь успели в последний момент отомстить за вероломное убийство нашей возлюбленной императрицы». «Конечно, мой император». Император, оставив позади покои жены, бывшей жены, двинулся по хитросплетению коридоров дворца. Никто не должен был знать, никто не должен был увидеть. И лишь когда остался в полном одиночестве, он позволил руке схватиться за сердце. В беззвучном крике, полном боли, которую не описать никакими словами, он открыл рот и так простоял, схватившись за гобелен, пока не упал на холодные камни. Он лежал и кричал, не позволяя ни единому звуку сорваться с окровавленных от растяжения губ. По его лицу текли слезы, кровавые, жуткие. Так продолжалось несколько длинных, тяжелых секунд, после чего он поднялся и, поправив мантию, направился к своему кабинету. «Уже скоро, любовь моя, уже скоро, дочь моя, я приду на порог праотцов, чтобы увидеть вас последний раз перед тем, как меня низвергнут в бездну. Подождите меня еще немного, чтобы я обнял вас первый, единственный и последний раз».